Расплеснутое время. Жизнь очень напряженна. Человеческий мозг, как кувшин с водой, может наполняться только до пределов, иначе польется через край. И огромное счастье не иметь на столе блокнота, где записано: рукописи в круг, позвонить курьеру, в 5 АБ приготовить книги, в 2 позвонить Дикому, предупредить Всеволода. Дома все знают, что до 4 нет дома, кто спрашивает, потому что я сижу за столом, иначе невозможно, надо прятаться даже от звонков. Но всем всегда надо выходить из дому для встреч, для театра, для заседаний и споров. Это счастье, если ляжешь спать в 2. И это несчастье, если надо днем пойти в редакцию за гонораром, в район за паспортом или о подоходном налоге. День погиб. Время чрезвычайно тесно, а мозги, как кувшин с водой, надо беречь, чтобы не расплескать мысли. Необходимо писать, словами и образами можно беременеть, и можно орать, как закричала бы, должно быть, кошка, если бы ей не дали возможности разродиться. И поистине по-кошачьи надо иной раз кричать, что нету дома, снимите телефонную трубку. Чтобы писать, надо никуда не спешить и беречь свой кувшин мозгов, не расплескать. И книжек на полках растет все больше, по полкам книг уползаешь все выше, где все начинает одиночествовать. Да, ползешь и по полкам лет, волосы уже не рыжие, не ражие, выцветают. Всякая жизнь однообразна, и у меня такое же, как у всех, однообразие. Приехал из Питера Замятин, обедали, собрались в театр. Евгений с репетиции приезжал смотреть, как ставят во втором МХТ блоху. Заезжал в «Современник», привез оттуда мне письмо, присланное в адрес редакции. Когда собрался я уже из дома, звонил Рукавишников. С ним давно мы затеяли переписку с Хлебного на Поварскую. Причем Хлебный переселялся в Испанию, а Поварская — на Шпицберген, где был я по осени, и решить мы в письмах хотели истину шахматной игры, переплетенную в гофмановский переплет последней прекрасной любви. Евгений передал мне письмо, я положил его в карман, решив прочесть потом. Замятин и я, мы пошли в художественный на ревизора. В антракте Евгений пошел за кулисы, а я остался, чтобы прочесть письмо. Вот оно. 16 ноября 24 года. Читала вашу книгу «Былье» и вспомнила 19-й год, мою поездку за хлебом и знакомство с вами. Помните «Телячий вагон», вашу поездку за хлебом и девушку с рыжими волосами? Вы, кажется, не знали моего имени и называли меня тезкой. Помните ваше настойчивое и упорное желание, которое я не хотела исполнить? Вначале я ведь ни капельки не боялась вас. И мы бродили далеко-далеко по полотну железной дороги. Гуляли, болтали, лежали на вашей шинели. Вы мне рассказывали о чем-то красиво-красиво, и мне хотелось бесконечно слушать. Обратно ехали на станцию на площадке встречного поезда, тесно прижавшись друг к другу. Тогда мне приятно было чувствовать мужчину сильного, страстного. Вы же, надеясь верно, что я уступлю, чем дальше, тем упорнее настаивали. С тех пор прошло 5 лет. Я изменилась так, что вы, едва ли встретив, узнали бы. Много пережила, стала опытной и поняла, что вы поступили великодушно. На свете столько зла и насилия, что теперь я оценила вас. Я ведь была наивна и беззащитна, и стоило вам приложить побольше усилий, чтобы оставить ужасный и вечный след на моей душе. Но вы не сделали этого. Благодарю. Теперь у меня просьба к вам. Укажите возможность достать «Голый год». Я искала и в «К», и в «Я», но нигде не нашла. Здесь книжные рынки очень бедны, и из ваших книг, кроме «Былья», ничего нет. Хотела бы знать, в каком журнале вы сотрудничаете. Видела вашу фамилию в «Русском современнике», но это было еще летом.

и заговорили о том, о чем так трудно говорят женщины, и о чем вообще трудно говорить. Я не принимал наши отношения такими, как показались они вам. Мы встретились на минуту в далеком прошлом на шпалах. Вы написали искренне и просто, и давайте будем писать друг другу по-хорошему, о самом главном, о чем не говорят. Хорошо? Вы пишете, что я был великодушен. Вы пишете, что на свете столько зла и насилия, и что вы стали совсем другой. Я помню ту рыжеволосую девушку с такой стремительной походкой. Что стало с ней, с этой девушкой? Как прошли эти ее 5 лет? Какие обиды и какие радости принесли они, самое главное, в чем? Я знаю, как трудно писать о том, о чем не пишут. Так вы присылайте все, что напишется, как напишется, со всеми помарками. Мне все будет дорого от вас. В вашем письме есть надломанность, чуть-чуть боли. Да, человек страшно непоследователен. Все, все напишите мне. Я так хорошо помню сейчас ту караульную тишину, шпальные пути и те дни с вами и вас. Что же сказать о себе? Буду ждать вашего письма, чтобы знать, что вы хотите знать обо мне. Все расскажу, как есть, как было. Что же, я писатель, пишу книги, пишу про свою и чужую жизнь, плету вымыслы с явью. Быть может, вы слышали, что мне выпала горькая слава быть человеком, который идет на рожон. Еще горькая слава мне выпала долг мой — быть русским писателем и быть честным с собой и Россией. Я живу в Москве. Тоже и у меня многое унесли эти годы. Ударило мне 30, пришло мужество. Те далекие шпалы мне кажутся путем и преддверием к тому, кто вокруг меня. Всего хорошего вам. Письма вашего жду. Руку вашу целую крепко. Вы написали, что благодарите меня, потому что я поступил великодушно, и сейчас же противопоставляете этому зло. Почему? Такое письмо написал я. Федя, он же Давид Кириллович, отослал мои книги с перепроводительным письмом «Многоуважаемая, ваш покорный слуга». И я получил ответ. 3 декабря 24 года. Прежде всего, искренне от души благодарю вас за книги. Вы мне доставили громадное удовольствие. Их я еще не прочла. Хотя, если бы и прочитала, едва ли бы написала свое мнение о них. Это было бы, пожалуй, немножко смешно и нелепо. Мне ли, посредственной и обыкновенной женщине, давать отзывы о произведениях? Еще раз благодарю. Большое-большое спасибо за них. Теперь о письме. Его я получила, прочла и то, что не совсем поняла. Прошу объяснить вас. Мне хотелось бы знать, что вы в письме своем называете главным. Разве то, о чем вы сказали, трудно говорить, есть самое главное? Может быть, оно могло быть главным для меня, для других? А разве вы физиологическое влечение полов считаете главным? А разве ваша работа, занятия, общественная жизнь не есть самое главное? Может быть, я не так поняла, тогда объясните. Потом скажите, почему вы думаете, что женщины вообще трудно говорят об этом? Разве? Я лично смотрю на вещи проще и шире, и не нахожу, что было бы трудно или неудобно говорить о чем бы то ни было, тем более с мужчиной, да еще в письме. Теперь о себе. Через 1.5 года после поездки за хлебом я встретилась с человеком, с которым суждено было разделить самые красивые, высокие и в то же время обыкновенные переживания. Впрочем, оговорюсь, у нас они были, может быть, слишком необыкновенными, так как по темпераменту оба слишком эксцентричны. Это было в Плёсе. Природа, молодость, красота, переживаний. Ну, чего бы еще надо? Казалось, любили друг друга безумно. Однако вышло не так, как у всех. Часы волшебных снов сменились ужасными часами нечеловеческих мучений. Мучили друг друга до исступления, до сумасшествия и отчаяния. Мучили без всяких причин и поводов. Дело доходило до того, что у меня отнимали из рук яд и считали за психически больную. Несколько раз собирались разойтись. Но разве могли это сделать, когда что-то было настойчивее и сильнее нас обоих?

и сюда не доходили уличные шумы. К полуночи он отложил книгу, перевесил лампу от кровати к столу с одного гвоздика на другой, вынул из стола толстую папку, разложил рукописи на столе, и на новом листе, где наверху в углу стояла цифра страницы 437, стал писать, продолжать свой роман. Почерк его был старчески крупен и неразборчив. Он писал. Была весна. День шел к вечеру. В лесу не смолкли еще кукушки, но запел уже соловей. Из лесу пахло ландышами. Под горой протекал Днепр. Анатолий приехал на челне из-за Днепра и поднялся на гору, когда вдали за горами уже поднималась огненная луна. На условленном месте Лизы не было. Анатолий сломил старое дерево, разложил костер и лег около него. Костер загорелся быстро, палевыми огнями. В черное небо полетели золотые искры. Днепр потонул во мраке. Анатолий лежал против костра, смотрел на огонь и думал о весне, о молодости, о Лизе. Надо было сегодня встретиться во что бы то ни стало. Челн ждал под обрывом. И тогда неслышно к костру подошла Лиза в белом платье, сама молодая, как весна. Красные отсветы костра делали ее смуглое лицо. Написав этот абзац, старик задумался. Опустилась рука с пером. Глаза стали пустыми так же, как днем в Лосиноостровском лесу. Пустыми и беспредельно добрыми, милыми, всепрощающими. А рука с забытым в пальцах пером была старческой, морщинистой, неопрятной, с грязными ногтями и с грязью, въевшейся в поры. Под дешевой электрической лампочкой на столе, рядом с рукой и рукописью, лежал черствый огрызок черного хлеба. Этот старик, мой друг, писатель, не был талантливым писателем. Революция его не печатала. Он писал только для себя. В стол для смерти. Вечером я прочту этот мой рассказ Ольге и Феде, и пусть они скажут мне, правильно ли сделал я, расплескав мое тесное время этим рассказом. Я же сказал уже, что словами беременею, и я, можно орать, как закричала бы, должно быть, кошка, если бы ей не дали возможности найти темного угла, чтобы разродиться. Москва, 24 декабря 1924 года.